Раздел третий. Июньская легкокрылая ночь опускается на Подмосковье, словно в торопях, ненадолго. И оттого, наверное, даже здесь, на севере, она так темна, как южная. Чернильная кисия покрывает все кругом, и лишь в вышине одиноко слезится, будто перед росой, бледная, выщербленная пуговица луны. Кажется, что стоит ей пропасть, сорваться со своей нитки, небеса и твердь смешаются в знойную, непроницаемую тьму. Будто боясь этого, где-то вдалеке, в низовьях черноты, вспыхнул вдруг тоненький горизонтальный луч искусственного света. Боязливым щупальцем рыскнул он вправо, влево, как бы отыскивая чей-то утерянный след. И тут, вынырнув из-под насупленного козырька леса, уже уверенней, острым прямым лезвием пробежал вдоль проселка, рассекая толщу темноты. Белый луч приближался, приближался, и вот уже слышен глухой рокот мощного мотора. Машина. В ярком пучке, летящем от фар, водитель, наконец, разглядел знакомую высокую изгородь, грубо сколоченную из обыкновенных, слегка отесанных, давно почерневших лисин. Внутренний выгон или манеж, как его назвать? Ограда тут же потянулась вдоль колеи. Конца ей не видно, но теперь, по крайней мере, стало ясно, куда править. Мощные рессоры тяжелого кадиллака мягко проглатывали все неровности дороги. Шофер сильнее вдавил педаль акселератора, машина стремительно понеслась вперед. Водитель неплохо знал это обширное, давно заброшенное подмосковное ранчо. Знать-то знал, но бывал здесь со своим хозяином редко, с интервалом в месяц, а то и реже. Добирались всякий раз глубокой ночью. Неудивительно немного заплутать. А разве сами поездки сюда не удивительны? Мчаться ночью за 100 километров от Москвы и куда? На опустевшее, давно заброшенное коневодческое хозяйство? Сюда и грибники-то никогда не забредут, даже заблудившись, потому как ранчо, несколько гектаров пустующих рощ и лугов, обнесено высокой металлической сеткой, причем в 2 слоя. Видел он эту сетку, и даже очень близко, когда выходил из машины, чтобы вставить карточку в электронный замок на автоматических воротах. Честно сказать, в первый раз даже постерегся дотронуться вдруг под током. У внушительной таблички «Частная собственность, вход строго запрещен», прикрепленной к отблескивающим прутьям, когда-то вполне могла быть и пара. Такая же табличка, только поменьше, которую куда-то унесло ветром и на которой, точно упрек человеческой неосторожности, начертана в стиле прощальной эпитафии «Осторожно! Высокое напряжение!». Водитель же в самом деле не только слыл, но и был человеком осторожным. Работа обязывала. И его, как и всякого другого, кто не лишен наблюдательности и кто случайно забрел бы в эту глушь, непременно должно было насторожить странное несоответствие. Кругом запустение, давно нехоженные чащи, и вдруг новехонькая американская паутинка из стальной нити. Впрочем, потом он понял, тока нет. От неизвестной подстанции питался лишь электрический замок въездных ворот, совсем не требующий высокого напряжения. Сетка же, прикоснись к ней влажной веткой, характерного злобного потрескивания не издаст. Украдкой, проделав однажды сей незамысловатый эксперимент, водитель, даже не выходя из света фар, бьющих ему в спину от поджидавшей сзади машины, убедился — охраной ранчо занимаются очень умные люди, не склонные перебарщивать. Им не нужны недоразумения с электричеством и живыми существами, вернее, мертвыми. Итак, охранники точно рассчитали грань, за которую нельзя переступать, дабы не вызвать лишнего любопытства. Но сам объект жил, правда, очень тихой жизнью. Вернее, как бы и не жил, а лишь тайно посещался, причем периодически. Значит, постоянная охрана, электрический ток по многокилометровой сетке, собаки, мерно расхаживающие люди. Все это было не для ранчо. Задача состояла лишь в том, чтобы обеспечить надежность объекта в момент очередной встречи, провести эту встречу и все законсервировать до следующего раза. Водитель, исходя из своего армейского опыта, неплохо представлял, как это можно сделать. Достаточно за пару часов все же пустить ток по сетке, убедиться, посмотрев на пульт, что в цепи нет разрыва, а значит, за то время, что объект дремал, никто на него не проникал. Затем, во избежание инцидентов, прибывают все-таки гражданские лица. Снова отключить ток и взять уже под непосредственный контроль основные маршруты подъезда внутри территории. Водитель поймал себя на том, что мысленно снова чуть не сказал «объекта». Впрочем, все верно. Ранчо, спрятанное в лесах, да еще в 20 километрах по прямой от ближайшего жилья, это не ранчо, а объект. И не важно, что с одной стороны оно подступает к федеральному шоссе, с которым соединено километровым отростком асфальта, буквально продирающимся сквозь мертвую чащу. Транзитный транспорт проносится мимо, даже днем не замечая скромного ответвления дороги, лишенного каких-либо обозначений. А местные жители отсутствуют. Участок низовой, болотно-пустынный, без поселков. Вот и получается, почти как военный объект. Хотя тот, кого водитель уважительно зовет хозяин, вполне может оказаться причастен и к военной тайне. Он вроде бы просто бизнесмен, да с него станется. Уж в тайны, касающиеся политики, он точно посвящен. А там, где политика, случается что угодно. Нефтью босс не занимается, а страшно богат. Отсюда вопрос, что составляет его главный бизнес. По крайней мере, на том, чем он занят официально, трейдерская компания, миллиарды не сколотишь. Вот и призадумаешься. Шофер невольно покосился на заднее сиденье, будто боясь, не прочитает ли оттуда его мысли. Впрочем, все это его не касается. Ему платят, причем двойной тариф как раз за то, чтобы он ни о чем не думал. И следил за сигнальной лампочкой на приборной доске. Да еще чтобы не забыл снять с предохранителя бесшумный автомат калибра 5,46, лежащий рядом на правом сиденье. И тут лампочка, та самая, что реагирует на невидимый лазерный пучок, вспыхнула в салоне незаметным снаружи, но пронзительным синим цветом. Почти одновременно за спиной раздалось характерное жужжание. Это поднялось пуленепробиваемое стекло. Все. Те сзади заперлись, словно в бронированном склепе, способном выдержать удар противотанкового снаряда. А это означало, пора поднять трубку внутренней связи. — Алло? — спросил водитель как можно спокойней. — Они дали сигнал? — Да. Запрос свой-чужой. «Значит, мы уже проехали контрольную точку?» «Да, вполне благополучно, раз лампочка горит синим». «Хорошо, Виктор, проедь 100 метров и остановись», — раздалось повелительно. «Как всегда», — подумал водитель и посмотрел на одометр. следя за показаниями прибора, через какое-то время нажал на тормоз. Как только Кадиллак замер, впереди, словно тайные зрачки самой ночи, вспыхнули и потухли две фары. Сигнал загасить свои. Водитель знал, что делать дальше. Он щелкнул выключателем и безропотно опустил боковое стекло. Человек имел обыкновение появляться неожиданно. Просто потому, что делал это быстро. Зрачки водителя еще не успевали привыкнуть к полной темноте, а кто-то уже стоит рядом и заглядывает в кабину. Вспыхнул фонарик. Шофер ни за что не узнал бы того, кто исполнял сейчас роль сторожевого. Единственное, что можно опознать, это белое слепящее пятно света, бьющего в глаза. Даже голоса охранника он никогда не слышал. Но о том, что это всегда один и тот же человек, по каким-то совершенно неуловимым признакам он догадывался, как и о том, что в этот момент его жизнь висит на волоске. Охранник молча, выжидающе смотрел в кабину. Сзади опять раздалось заунывное жужжание. А вдруг сегодня они ждут не тех, кто сидит у него сзади? Эта дурацкая мысль всякий раз посещала его именно в такую секунду, когда не пошевелиться, не глазом моргнуть. Слава богу, она была абсолютно дурацкой. Фонарик потух, что означало «можете ехать». Виктор без промедления надавил на газ. Уж отсюда-то он знал дорогу наизусть.